«Ты разувайся, на кухню пройдем, чтобы детей не разбудить», — велел я. «Тапочки вон там, на верхней полке тумбочки возьми». «А за что спасибо-то?» «Ну как за что?» — удивился Петр. «За помощь твою с переездом отца в Москву. Помог твой тезка, сатчан который. Отец уже инженером в ЖЭС устроился, и прописали его уже. Однушка, конечно, но Оля с Алексеем и детьми в их квартире в Караганде пока останутся, будут тоже ждать случая в Москву перебраться. А как, здорово!» Искренне порадовался я, и мы помолчали, пока не зашли на кухню и не закрыли за собой дверь. «Повезло, что возраст твоего бати помехой не стал», — сказал я. «Ну так и брали его не с улицы, а по рекомендации твоего тезки. И батя мой, несмотря на возраст, соображает, ты же помнишь, не хуже молодых, и впечатление соответствующее на собеседника умеет произвести. Да, отца его я помнил хорошо. Он, конечно, не сразу меня всерьез принял из-за моего юного возраста, но потом как-то все же поладили. Раз уж моему совету внял и в Москву перебрался. А мать твоя что планирует в Москве делать, или будет дома сидеть?» «Мать, не, она на пенсии сидеть не будет, это точно. Педагог же, всяко себе работу найдет, раз прописка теперь есть. Ну если будут с работой у нее проблемы, обращайся, поищем варианты», — сказал я ему. Посидели еще с час с Петром на кухне втроем, про жизнь поговорили, потом он домой поехал. Отказался у нас переночевать, хотя и предлагали. Ну еще не так и поздно, все же, да и не так много он и выпил. Отправив Петра, поработал над докладом для Межуевой третьей статьей по пищевым комбинатам. Поутру, еще раз обдумав приключения очередные с Региной, решил, что стоит все же побеседовать на эту тему и с Мещеряковым. Он, все же, мужик очень опытный, столько лет в милиции проработал. Мало ли, те два варианта, что мне в голову пришли, не исчерпывают все возможные линии развития. Может быть, есть какое-то другое более простое объяснение. Ну и в целом ему нужно знать, что такая одиозная фигура, как Регина, снова хоть и случайно, но все же появилась поблизости от меня. И то, что она вновь на коне, студентка престижного университета, хотя, казалось бы, все было сделано для того, чтобы этого не произошло. Набрал Мещерякова с городского телефона. К счастью, он оказался дома. Тут же попросил его о встрече. «Очень срочно, Паша?» — спросил Мещеряков озабоченно. «Ну, не так чтобы срочно, но просто есть определенная информация, которую нужно обсудить». «Понял, через час тебя устроит поблизости от моего дома». «Поблизости от дома» Мещерякова означало, что это соседний сквер. Та же самая система наших шифров, как и поблизости от работы Захарова или поблизости от дома Захарова. Место знакомое, поэтому я ответил согласием. Только вернулись с Тузиком домой, как раздался звонок с радио. Не то чтобы я его не ждал, ждал. Был уверен, что они от меня теперь уже точно не отцепятся, судя по тому количеству писем, что приходит от слушателей. Ну и в целом было понятно, что их все устраивает в моих передачах. За исключением, конечно, той ситуации с моим акцентом на колониализм, который явно кому-то в политбюро не понравилось, но они же сами определяют контент, который мы можем обсуждать, поэтому я был уверен, что это никак не повлияет на востребованность моей персоны на радио. «Ну что, Павел, отдохнули, надеюсь, как следует за лето?» — весело спросила меня Латышева. «Да, спасибо, 2 недели так точно получилось отдохнуть, надеюсь, у вас тоже август задался?» «Да, спасибо, я в Ялту ездила отдыхать», — сказала Александра. «Меня уже время поджимало, скоро к Мещерякову ехать надо, так что я сразу к делу перешел. Хотя, может, девушка и хотела, чтобы я ее расспросил про ее отдых на море. Я так понимаю, вы звоните, чтобы пригласить меня на новую запись?» «Да, все верно», — согласилась она. «По темам что-то уже известно?» — поинтересовался осторожно я. «А то после того, что тогда произошло по колониализму, решил, мало ли они будут давать теперь какие-то свои темы». «Нет, давайте, как раньше, вы предлагаете темы, а я буду согласовывать их с руководством». Все так же весело ответила журналистка. «Ну, дело понятное, так-то ей лично явно удобнее, чем когда самой нужно темы искать, выбирать, согласовывать со мной. Устраивают они меня, не устраивают. Ладно, в принципе, мне это тоже удобно. Не хотелось бы получать какие-то совершенно неинтересные для меня темы для освещения. И, в принципе, ожидая этого звонка с радио, я уже 2 такие возможные темы и прикинул. Недавно завершился визит в СССР делегации парламента Японии. Когда именно? Спросила меня Латышева. 6 сентября. Нет, это уже поздновато освещать. Может быть, тогда мне имеет смысл рассмотреть современные советско-японские отношения? Я думаю, это очень хорошая тема, актуальна. Вот и хорошо, тогда я ее предложу. Но вы же обычно записываете минимум 2 передачи сразу. Да, я хотел бы делать так и дальше. И какую тогда еще тему предложите? Пометьте себе и вторую тему для согласования с руководством. На днях было как раз 25-летие КНДР, и сейчас большая советская делегация как раз и находится на территории нашего азиатского союзника. Как вы смотрите на то, чтобы я осветил как нынешнюю ситуацию в Корейской Народной Демократической Республике, так и перспективы дальнейшего развития наших отношений с этим союзником? Вы знаете, мне тоже кажется, что это прекрасная тема. У нас любит, когда мы поднимаем те вопросы, которые связаны с актуальными межгосударственными визитами на высоком уровне. Тогда я сразу же, как согласую эти темы, перезвоню вам. Ну и на всякий случай придумайте какую-то еще запасную тему, если вдруг одна из этих все же по какой-то причине не пойдет, бодро сказала Латышева. Хорошо, нет проблем, придумаю запасную тему, согласился я с ней. Положив трубку, взглянул на часы, пора было выезжать на встречу с Мещеряковым. Когда приехал, он уже прогуливался по скверу, видимо, решил прийти пораньше. Ну что, Паша, рассказывай, сказал он мне, пожав руку. Да вот такое дело, Юрьевич, сказал я. Появилась снова Регина на горизонте. Вроде бы и случайно, конечно, насколько я понял, но решил вас проинформировать. Так, та самая Регина Быстрова, нахмурил брови Мещеряков, что с главным инженером спала. Да, все верно, она самая. Расскажи подробнее, где и как вы с ней встретились, по чьей инициативе, попросил Мещеряков. Рассказал все детали нашей неожиданной для меня встречи в ресторане, но не стал рассказывать о моих дальнейших действиях. Решил послушать, какие он предположения выскажет о том, как Регина могла таким чудесным образом оказаться вдруг в МГИМО. И что, у тебя никаких идей нету по поводу этого перевода или восстановления, как у вас там это точно называется у студентов в такую важную контору, как МГИМО, спросил меня Мещеряков. У меня есть определенные подозрения, но мне хотелось бы, чтобы вы, Андрей Юрьевич, сами высказали свою точку зрения. Хочу сопоставить свои прикидки с вашими. Не мог ей помочь какой-то высокопоставленный родственник? Спросил меня Мещеряков. Очень сильно сомневаюсь, что у нее такие родственники есть, иначе она не ходила бы по рукам мелких чиновников, как переходящие красное знамя, сказал я ему, что Самедов, что тот главный инженер у Володина, Головин, не такие они и большие шишки, чтобы она, имея возможность положиться на какого-то серьезного родственника, вытрясала из них достаточно небольшие суммы. Ну, в принципе, я с тобой согласен, тогда остается всего несколько вариантов. Первый вариант, что она на комитет стучать стала, хотя, с другой стороны, очень сомневаюсь, что обычного стукача стали бы так оберегать и продвигать, тем более фактически в этом случае взяли-то они ее из подворотни. Так что, если это комитет, то они, скорее всего, для нее какое-то достаточно серьезное будущее запланировали. С этим вариантом все понятно, кивнул я ему. А какой еще другой вариант может быть? Ну, другой вариант, что она все-таки нашла себе высокопоставленного любовника, развел руками Мещеряков. Кого-то повыше, чем прежние двое этих, Самедов и Головин. Правда, хороший вопрос, как она могла бы это сделать, будучи отчисленной с МГУ? Ну да. Тоже согласен, что шансы резко сократились. Разве что она какой-то хитрый план придумала и где-то в каком-нибудь дорогом ресторане, может быть, подхватила себе нового высокопоставленного любовника, предположил я. Приятно было, что Мещеряков ничего нового не смог предположить, рассуждает примерно так же, как и я. В милиции я не служил, но жизнь прожить не поле перейти. Ладно, для нас главное, как это связано с нашими вопросами, сказал Мещеряков. Думаю, что если ты полностью уверен, что эта встреча была случайностью, то, собственно говоря, нам самим к ней лезть в такой ситуации абсолютно не с руки. Как и в первом варианте, так и во втором. Поэтому просто посматривай вокруг на предмет чего-то неожиданного, а я буду периодически по твоему следу своих ребят пускать новых. Им все равно тренироваться нужно, ну и пусть заодно посматривают, не появится ли каким-то образом эта Регина поблизости от тебя. Ее описание я им дам, новых лучше не надо», — покачал головой я. «Вы не забывайте, что я периодически хожу на Лубянку лекции читать. Чем больше ваших людей меня там увидит, тем больше различных дурацких мыслей у них может появиться по этому поводу. Еще и между собой начнут обсуждать, а то и с какими-нибудь своими знакомыми, что Ивлев в КГБ, как к себе домой ходит. Так что лучше выделите одного или двух человек, поговорите с ними, что это часть моей деятельности и болтать об этом не надо. Всяких новичков лучше подальше держать по этому поводу». «Ну что же, тоже верно», — согласился со мной Мещеряков. «Тогда так и сделаю». И мне еще пришло в голову, что, возможно, стоит хотя бы несколько дней по следу Регины тоже пустить ваших ребят, сказал я. «Если найдем вдруг высокопоставленного любовника, то станет гораздо полегче. Лучше уж так, чем комитет». «А ведь и верно», сказал Мещеряков. «Парням все равно учиться надо, а этот вопрос стоит прояснить. Только ты не спеши радоваться, а то вдруг там такой высокий человек окажется, что лучше уж комитет вместо него». «Тьфу-тьфу-тьфу», сплюнул я. «Как скажете, что, Андрей Юрьевич?» Он засмеялся и сказал: «Не, ну так-то и самому-то не хотелось бы, конечно, тоже». На этом мы с ним и расстались, пожав руки на прощание, и я поехал в спецхран. Надо еще материалов подсобрать. Москва, МИД. Миша Кузнецов, отсидев 4 поры, устало потянулся и, быстро собрав вещи, двинулся на выход. Стройотряда сегодня не было, так что на вторую половину дня он запланировал поход в библиотеку. По экономике как раз уже дали темы рефератов. Нужны они будут к концу семестра, но Миша решил в этом учебном году делать по учебе все, что можно, максимально заранее. Работа в стройотряде отнимала очень много времени и сил, поэтому лучше ничего на потом не откладывать. Не факт, что получится вовремя сделать в итоге. А сейчас, пока сентябрь, читальный зал практически свободен, можно спокойно и без спешки подготовить качественные работы. Глядишь, и автомат можно будет по некоторым предметам получить, если повезет. С этими мыслями Миша вышел на крыльцо учебного корпуса и в изумлении замер. Навстречу ему, радостно улыбаясь и размахивая приветственно рукой, подбежала Наташа, вскочив с ближайшей скамейки. «Привет, Миша!» — поздоровалась она с ним первой, немного смутившись. «Привет!» — ошарашенно выдохнул Миша. «Ничего себе сюрприз! А как ты здесь оказалась? Почему в Москве? Учеба ведь уже началась, а я теперь в Москве учусь», — выдала Наташа, радостно улыбаясь. «Как это? Ты же в Калинине была, перевелась?» — рассмеялась Наташа. «Ты же рассказал тогда в походе, как сам в Москву попал, так я тоже подумала, а почему бы и нет, и вот я здесь». «Ну ты даешь!» — Миша под впечатлением от неожиданной встречи не мог найти слов. «Я так рад, если честно», — признался вдруг он. Наташа зарделась, потупив глаза, но по лицу было видно, что очень довольна его реакцией. «Я тоже рада», — ответила она. «А ты куда сейчас? У тебя занятия ведь закончились?» «Да, сегодня как раз свободен весь вечер», — радостно ответил Миша, мигом забыв про планы писать рефераты в читальном зале. «А у тебя какие планы? Может, сходим куда-нибудь?» «С удовольствием», — кивнула Наташа. «У меня тоже как раз занятия закончились. Куда пойдем?» «Выбирай», — улыбнулся Миша. «Только сначала давай в столовую забежим. Голоден, как волк», — спохватился он. «Пошли», — с энтузиазмом согласилась Наташа. «Я тоже еще не обедала». Забежав в столовую и нагрузив полные подносы, они разместились за свободным столиком в углу зала. «Так где ты теперь учишься?» — поинтересовался Миша. «И как ты умудрилась в конце лета перевестись? Эти же вопросы обычно весной решают». «Я в педагогический перевелась на историю», — поделилась Наташа. «А договориться Ваня помог. Помнишь его? Он еще у Марата вашего машину выменил». «Ну, такое как забыть», — рассмеялся Миша. «Он же неделю почти ныл, каждый день по нескольку раз. Марат уже не знал, куда от него прятаться, из палатки боялся вылезать. Это точно. Мы сами уже были готовы куда угодно сбежать, когда он снова свою пластинку заезженную заводил», — улыбнулась воспоминанием Наташа. «Доволен он машиной хоть? Не разочаровался? Что ты, носится с ней, как с писаной торбой», — махнула рукой Наташа. «Пылинки сдувает, с таким гордым видом садится в нее каждый раз, как царь в карету», — добавила со смехом она. «Ну, хорошо, что доволен», — кивнул Миша. «Марат его жигуленок тоже хвалит. Хотя, конечно, наши друзья все очень сильно удивились, когда узнали, что он Вартбург свой согласился поменять, тоже гордился им. «Ваня настойчивый, умеет своего добиваться», — сказала Наташа. «Это я понял», — кивнул Миша. «И тебе он помог, говоришь?» «Да», — Наташа кивнула. «Его отец первый секретарь горкома в Калинине. Наши родители дружат много лет, и мы с Ваней с детского сада знакомы и всю школу дружили, так что помог договориться». «Здорово», — улыбнулся Миша, мысленно присвистнув. «То, что Иван очень непростой парень, они еще во время похода догадались. Уж очень уверенно он вел себя, решая бытовые вопросы, которые иногда возникали. Ну и своя машина, опять же, в таком возрасте, да еще и новая. А теперь ситуация прояснилась. Интересно, а из какой семьи Наташа?» Озадачился Миша, с аппетитом наворачивая котлету с рисовой кашей. «Общается она легко и просто и ведет себя совершенно обычно. Тоже вон ест простую столовскую еду, от меня ничуть не отставая. Хоть бы для нее все эти вопросы с семьей не очень важны оказались», — мысленно взмолился он. «А то мне в этом отношении похвастаться, говоря мягко, нечем». «Так куда хочешь сходить?» — поинтересовался Миша через какое-то время. «Может, в кино, а может, лучше погуляем», — предложила Наташа. «Погода пока еще хорошая, да и Москву я еще толком не видела, не успела». «Конечно, тогда идем гулять», — с готовностью откликнулся Миша. «В кино находимся еще, когда дожди зарядит». Идя рядом с девушкой, он вспомнил, что как раз вчера волновался, почему Наташа долго не отвечает на его очередное письмо. Опасался, что забыла про него девушка, как про летнее приключение. Ну теперь хоть понятно. Она, может, переехав, его и не получила еще. А вот то, что специально пришла к нему, о многом говорит. Он ей явно по-прежнему интересен. Глава 17. Москва, МГУ. Луиза в очередной раз бродила по столовой, тщетно пытаясь найти Мартина Нойлера, внешность которого ей описали в деканате. Ну и заодно и Ивлева высматривала тоже. Как так может быть? Недоумевала она. Они же должны кушать. Вряд ли они ходят обедать куда-то еще. Идти в ресторан дорого, а посещать какую-то другую столовую совершенно нерационально. Во-первых, здесь готовят вполне сносно, а во-вторых, это же бессмысленные временные затраты. Но факт оставался фактом. Она здесь уже столько времени, а ни разу никого из этих двоих не встретила. Внезапно она, идя по залу, услышала за одним из столиков немецкую речь. Просияв, она с улыбкой направилась к нескольким девушкам и парням, сидевшим за столом в углу и оживленно обсуждавшим какую-то лекцию. «Привет!» – поздоровалась Луиза по-немецки. «Я так рада, что встретила соотечественников. Я только недавно приехала и еще никого здесь не знаю», – пояснила она. Соотечественники приняли ее очень тепло. Тут же со всеми перезнакомившись и поделившись впечатлениями от первых дней пребывания в Москве, Луиза приступила к сбору нужной информации. «Я активистка Союза свободной немецкой молодежи», — обратилась она к одной из девушек за столом по имени Илма, с которой они успели хорошо пообщаться. «Подскажи, как у вас тут обстоят дела с активностью, собраниями? Я хотела выяснить все у руководителя местного отделения, но не знаю, как его найти». «Мартина Нойлера имеешь в виду?» — переспросила Илма и, получив в ответ утвердительный кивок, пояснила. «Он в последнее время редко сюда заходит, после занятий сразу домой едет, но я могу тебе домашний адрес дать. Подъедь к нему, он даст тебе расписание собрания и введет в курс дела». Обрадованная Луиза охотно записала домашний адрес Нойлера. Это была как раз та информация, которая ей нужна, и она была очень довольна, что удалось получить ее так легко. Ведь Мартин живет в одном доме с Ивлевым. Она завтра же после занятий поедет к Нойлеру и постарается завязать с ним общение. Хотелось бы сегодня, но они уже договорились с девушками из группы всем вместе пойти в библиотеку. Она была твердо намерена уйти оттуда последней, чтобы произвести должное впечатление своей нацеленностью на результат на членов группы. Выполнение задания Штази стало на шаг ближе, и это не могло не радовать. Москва. Политическое управление МВД СССР. Майор Баранов поднимался по лестнице к кабинету генерала Брагина, вспоминая, с какой дрожью шел сюда в первый раз, когда Павел Ивлев попросил его заняться делом о мошенниках, штампующих поддельные золотые монеты. Сейчас уже было как-то спокойнее, все-таки идет, можно так сказать, привычной дорогой. Чутко уже пообвыкся. Ну и генерал в целом в ходе той работы по поддельным монетам произвел на него достаточно положительное впечатление. Точно не какой-то самодур, который, побагровев лицом, будет что-то невнятное орать, брызгая слюной, А вот таких он уже повидал гораздо больше, чем бы хотел, за годы работы в милиции. Брагин, несомненно, был человеком амбициозным, прекрасно понимал, какую высокую должность в системе МВД занимает, и явно хотел упрочения своего положения, и при этом был готов работать с теми, кто это самое положение громкими делами под его руководством может укрепить. В то же время Вася не имел иллюзий. Он нужен генералу лишь до тех пор, пока будет способен давать результат. Но это его полностью устраивало. В приемной пришлось подождать совсем недолго, буквально минут 10. Из кабинета генерала вышел другой генерал, заставив его тут же вскочить со своего места и вытянуться во фронт. Но из открытой двери показался сам Брагин, провожавший своего гостя, и тут же сделал ему знак заходить внутрь. Василий закрыл за собой дверь, поздоровался с генералом. Тот указал ему на уже знакомый стул, и они приступили к обсуждению нового потенциального дела. Вначале говорил только генерал, вкратце рассказав о том, что ему поведал Павел Ивлев, после чего спросил: «Ну как твоя чуйка милицейская, что тебе говорит? Стоит с этим делом связываться?» «Товарищ генерал, считаю, что потенциал тут, несомненно, имеется. Павел Ивлев человек надежный, просто так бы не обратился. Тем более, что его отчим работал на этом заводе и уволился как раз из-за того, что там ему пришлось бы неизбежно брать взятки, а он не хотел этим заниматься. Значит, по нашему профилю работы там непочатый край. И если мы даже не сможем непосредственно этого Вагановича задержать, найдя на него улики, то так или иначе, скорее всего, кого-то еще на горячем точно прихватим из других взяточников. Поэтому, с моей точки зрения, считаю, что и как в предыдущем деле у нас есть возможность раскрыть совершающиеся правонарушения и задержать преступников. Ну вот, хорошо, именно это я от тебя и хотел услышать. Значит, настрой у тебя боевой, и потенциал ты по этому делу видишь. Тогда договоримся следующим образом. Я согласую с твоим начальством по образцу предыдущей нашей совместной работы это дело, а ты уже сам подбирай тех орлов, которые будут внедряться на предприятие. В детали я лезть уже не буду. Главное, что моя поддержка у тебя есть. По срокам тоже тебя прижимать каким-то образом не намерен. Лучше сделать все, как в прошлый раз. Тщательно, неспешно, но чтобы доказательственная база, как и в прошлый раз, была железная и никаких проблем в суде впоследствии у нас не возникло. Да, товарищ генерал, полностью разделяю вашу точку зрения. Если уже доводишь дело до суда, то оно должно быть полностью обоснованным, ни шатким и ни валким. И еще момент, рыба гниет с головы. По словам Ивлева, директор там полностью замешан во всю эту систему взяток. Значит, внедрять твоего человека придется при поддержке из профильного министерства. Есть у меня там надежный человек, что поможет правдивую легенду сформировать. Так что жду сигнала, что ты уже подобрал людей для внедрения, ну или одного человека, если сочтешь этого достаточным для решения всех задач. Понял, товарищ генерал, сразу же вам сообщу о готовности. Ну тогда и хорошо, майор, все, свободен. Приступай к работе. Москва, Лубянка. Председатель КГБ поморщился и потер виски большими пальцами. День, конечно, совсем не задался, это стало ясно, как только пришла информация об успешном военном перевороте в Чили, и о том, что Альенде мертв. Социалистический режим Альенде в Чили был важным фактором влияния для Советского Союза в мире. Долгие годы до прихода к власти Альенде из союзников Москвы в Латинской Америке можно было похвастаться только коммунистической Кубой, а ведь этот регион один из важнейших с точки зрения геополитики. Как называли его американцы, это их задний двор, следовательно, для СССР все было предельно просто, чем больше там будет социалистических или коммунистических режимов, тем Янки будет неспокойнее жить. Так что, когда Альенде победил на выборах в Чили и начал строить в этой стране социализм, уже две страны социалистической ориентации в очень важном для США регионе начали дико раздражать Вашингтон, отвлекая его внимание от Европы. А чем больше американцы вложат ресурсов для урегулирования ситуации на своем внутреннем дворе, тем легче будет Советскому Союзу реализовывать свои задачи во всем остальном мире. Геополитика во многом – это вопрос имеющихся ресурсов. Если у тебя в каком-то регионе их недостаточно, значит, этим обязательно воспользуются твои противники и конкуренты. Исходя из этого расклада, смерть Альенде и возвращение Чили к капитализму, да еще под властью военных, стали серьезным ударом по задачам Комитета государственной безопасности по увеличению престижа и влияния Советского Союза в мире. Ну и другие моменты. Снова в этом регионе Куба останется одна-одинешенька, а ей и так не сладко приходится. И, конечно же, проклятые американцы используют успешный военный переворот в Чили для того, чтобы как можно больше отрекламировать свое влияние в мире, и однозначно будут его трактовать как победу над Советским Союзом, а также пугать этим переворотом союзников Москвы в других регионах. Андропов ненавидел такие моменты серьезного проигрыша на международной арене, ведь уже скоро очередное заседание Политбюро, и он на нем будет вынужден с мрачным лицом рассказывать о том, насколько осложнились их позиции в Латинской Америке из-за этого успешного военного переворота. Кому же хочется так плохо выглядеть? Само собой, он раздал уже множество поручений, необходимо было много что прикинуть по итогам случившегося. Прежде всего, конечно, то, как именно чилийские события отразятся на задачах Комитета государственной безопасности в других регионах мира, где в силу этого могут возникнуть какие-то дополнительные сложности. Важной задачей было также проанализировать как можно более подробно секреты успеха этого военного переворота. Раз у американцев получилось провернуть это посредством своих чилийских приспешников в этой латиноамериканской стране, то они наверняка захотят использовать этот же трюк и в других социалистических и коммунистических странах по всему миру. Поэтому и было необходимо выяснить досконально все нюансы этого военного переворота. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Удастся понять его механизм правильно, и советники СССР по всему миру при социалистических и коммунистических правительствах передадут информацию о том, чего именно стоит опасаться со стороны Янки дружественным Советскому Союзу режимом. И, наконец, Андропова волновал также третий важный вопрос. Насколько аналитикам Комитета государственной безопасности удалось предсказать такой вариант развития событий, КГБ по праву считался одной из лучших разведок в мире, если не самой лучшей, и значительную часть в этом успехе составляли огромные потоки информации, которые шли со всего мира, попадая потом на стол лучшим аналитикам комитета. Надо было понять, достаточно ли были те потоки информации, что шли именно по Чили и по планам американцев по военному перевороту в этой стране. Правильные ли выводы были сделаны аналитиками комитета по этому поводу? Ну и также, конечно, можно ли было сделать какие-то полезные рекомендации для Аленде, прислушавшись к которым, он получил бы шанс предотвратить такое развитие событий? Передавал ли вообще что-то СССР для Линди в последние месяцы по инициативе его подчиненных, или никаких рекомендаций от комитета вовсе не было сделано, вот и результат такой получился нехороший. Лучше это самому выяснить, чем об этом расскажет на Политбюро тот же самый министр обороны, ссылаясь на информацию от ГРУ. Какой все же плохой день, недовольно покачал председатель КГБ головой. Ну ладно, что же поделать, не бывает так, чтобы все время одни только успехи. Все поручения своим людям он раздал. Теперь остается только ждать их выполнения. Москва, квартира Ивлевых. Утром в среду, увеличив громкость радио, что делал всегда за завтраком, чтобы быть в курсе актуальных событий в стране и за рубежом, услышал, что американские наймиты совершили вчера переворот в Чили и убили президента Аленде. Ну вот оно и свершилось. Ну ладно, Чили от Москвы далеко. А у меня сегодня два взаимоисключающих дела. Сегодня к Ахмаду должны прийти телефон устанавливать, и он просил меня, если получится, помочь Аполлинарии со всем этим справиться. А мне сегодня, как назло, надо же еще и в Верховный Совет очередной доклад для Межуева отвозить. То, что я энтузиазм утратил по этому поводу, поняв, что никому наверху особо эти доклады не нужны, не означало, что можно перестать их делать и подавать в сроки. Они, между прочим, единственное основание для моей работы в Кремле, которое очень мне даже нравится. Кремлевское удостоверение для меня многие двери открывает, что особенно важно, в том числе и в аэропортах. Куда хочу, туда и лечу, в любое время года, даже и в курортный сезон. Решил, что побуду дома до 15:00, а вось за это время связистый появится. А если не появится, то тогда уже никуда не деться, придется оставлять эту задачу для мамы и ехать в Верховный Совет. С мамой была договоренность, что она ко мне спустится, когда связисты придут. Ладно, заняться пока что есть чем. Дошлифовал доклад для Межуева, напечатал под копирку два экземпляра. Дошлифовал третью статью для труда по пищевым комбинатам, тоже напечатал. Начал попеременно работать над новым докладом для Межуева и новой статьей для труда. Мне как раз вчера Брагин занес от Ильдара все бумаги по тому уголовному делу о хищениях с мясокомбината, что уже завершилось обвинительным приговором. Быстро они все сделали. Хотя неудивительно, учитывая, кто был инициатором дела. Когда Кремль сверху внимательно надзирает, в провинции демонстрируют чудеса оперативности. С этой статьей завершу, надо будет с Васей Барановым пересечься, забрать у него материалы и заняться статьей по мошенникам, что подделки клепали. А затем у меня в запасе интервью с тетей Мартина по Красной Капелле, что из Германии привез. Хорошо, я за лето запасся работой на труд, сразу 6 статей за сентябрь может выйти. Наверное, столько еще ни разу за месяц не выходило. Да, точно не выходило, иду на рекорд. Хотя только в том случае, если пару статей не перекинут на октябрь. Только про Васю подумал, телефонный звонок. Неужто он, как часто бывает, так оно и оказалось. Паша, был я у генерала, отчитался он, добро получено. Надо бы нам с тобой пересечься на днях, чтобы ты все, что знаешь еще по заводу от своего отчима, рассказал. Ну и в целом, может, что еще в голову придет, что пригодится по этому твоему Вагановичу. Вася, я всегда готов встретиться и пообщаться, тем более ты же мне еще должен бумаги по прошлому уголовному делу отдать, чтобы я статью потихоньку начал писать уже. Завтра после 6 тебя устроит? Да, время подходящее. Может, тогда ко мне просто приедешь, а то это точно не то дело, что можно где-нибудь в ресторане при людях обсуждать. Да, верно. Приеду тогда к тебе, договорились. Отлично. Завтра же у моих парней день рождения, и как раз с Васей отпразднуем в первый раз. Расширенный вариант, конечно, на выходных устроим. Если погода будет благоприятствовать, то в деревню поедем. Ну а если нет, тогда уже в городе, наверное. Время еще есть определиться. Подумав о деревне, вспомнил про дачу свою. А что, если мне уже там что-то этой же осенью и построить? А то мало ли по весне вьетнамские рабочие куда-нибудь уедут. Надо пользоваться возможностью. Но прежде чем строить, надо понимать, что я буду строить. А это значит, что нужно план рисовать срочно будущих построек. Раз у меня все уже на сегодня готово, то почему бы этим не заняться, пока не придет пора ехать в Верховный Совет или связисты все же не придут телефон Ахмаду устанавливать. УВД Пролетарского района Г, Москвы. Майор Баранов, положив трубку телефона после звонка Ивлеву, принялся прикидывать, чем займется в первую очередь сегодня по новому делу. После визита к генералу, во время которого перед ним уже официально поставили новую задачу, он постоянно анализировал, как лучше раскрутить дело, предложенное Ивлевым и одобренное к исполнению генералом Брагиным. Брагин ждет от него конкретный план, и ему нельзя подвести доверие генерала. Глупо было бы рушить такой выгодный контакт, что устроил для него Ивлев. Политуправление МВД – это очень серьезно. Там все награды согласовываются, в том числе. Мало ли, если несколько раз хорошо поработать для генерала, тот ему какую-нибудь медаль выхлопочет. Это определенно поспособствует его карьере. Ивлев, конечно, очень энергичный парень для своего возраста. Кто бы знал, что его завязавшаяся дружба с десятиклассником в провинциальном Святославле по месту выполнения очередного задания вот таким вот неожиданным поворотом обернется. Он ведь в то время уже капитаном был, а теперь, спустя какие-то 2,5 года, ставший студентом-школьник, ему через генерала милиции выгодные для карьеры задания подкидывает. Только с Ивлевым и возможны такие закавыки. Потому что, если просто так все рассказать кому, не поверит. Вася и не рассказывал, даже когда был выпивший. На смех только поднимут за такие рассказы. Юморист, скажут. Он бы со всей душой сам на этот завод внедрился бы. Но нет, уже не дадут. Значит, нужен кто-то из ребят. И кто из них будет потолковее? И ведь задание очень специфическое. Внедрять агента просто слесарем в один из цехов смысла нет. Взятки вовсе не там обсуждают, а потом дают. Нужно внедрять кого-то в конторскую среду. Там, где все слухи между собой обсуждают. Бухгалтера, экономисты, секретари важных заводских персон. Курносова Диму, что ли, туда отправить? Он на машинке быстро умеет печатать. Но только и всего, за экономиста его не выдать. Только машинисткой пристроить или секретарем. Машинистом. ХМ. Кстати, а почему он про ребят только думает? Есть же Горе Луковая, лейтенант Миронова. Та самая, что едва не завалила ту операцию с бандой мошенников, что клепали поддельные золотые монеты. И теперь, завидев его в коридоре, тут же шугается и голову опускает, вину свою чувствуя. В самом деле, пришлешь мужика, ну кто при нем будет сплетничать? Мужики в такого рода отделах смотрятся подозрительно, особенно новенькие. Женщины сторониться будут новичка первое время, может неделю, а может и месяц, пока пообвыкнут. А вот Любовь Степановна, другое дело, местные матерые мегеры на ее наивное личико взглянут, и тут же ее под опеку возьмут, уму-разуму неразумное дитя начнут учить, и познакомит ее быстро со всеми, и вскоре уже при ней что угодно будут обсуждать. Так точно будет быстрее, чем если Курносов среди них будет восседать. Да, надо Миронову посылать, дать ей, тем более, шанс искупить свои грехи. Сколько можно уже смотреть на ее опущенную голову. Но тут, правда, необходимо и от нее согласие получить. А то мало ли, прошлого раза ей на всю жизнь хватило. Нельзя посылать человека на такое задание, если он к нему психологически не готов. Завалит все дело, да еще и сам пострадать может. Сняв трубку, он набрал номер и облегченно выдохнул, когда услышал голос Мироновой, а то ведь могла бы в курилке со своими подружками торчать. Кстати, то, что она смолит вовсю очень даже неплохо, еще и с мужиками в курилке административной будет рядом торчать, мало ли что они сболтнут, пообвыкнув, что она вертится рядом. Лейтенант Миронова, срочно к майору Баранову, Московский городской комитет КПСС. Очередное совещание по развитию библиотечного дела в Москве длилось уже полтора часа, и конца краю видно не было. Захаров уже по привычке начал пропускать часть вопросов мимо себя, концентрируясь на тех делах, которые считал первостепенными. За этими размышлениями прошло еще минут 40, и, наконец, это скучное совещание закончилось, и все начали расходиться. Но тут внезапно Гришин сказал: «Виктор Павлович, задержитесь, пожалуйста». Ясно, что Захаров тут же насторожился. Обычно такое поведение Гришину было не свойственно. Он держал его все то время, пока он работал у него заместителем, на достаточно серьезной дистанции от себя. А произошло все это по достаточно прозаичной причине. Он хотел другого человека назначить себе в замы. Но даже могущественный Гришин не всегда мог себе позволить решить кадровый вопрос именно так, как ему хотелось. Скорее всего, это в целом было политикой лично Брежнева, чтобы и так слишком сильные фигуры не усиливались чрезмерно. Именно так Захаров и появился на этой должности. Правда, пока он только начал работать, его это полностью и устраивало. Никто не будет увольнять заместителя через полгода или год после того, как он начал свою работу, ну и тем более никто не увольняет человека с такой должности в никуда без очень серьезных просчетов. А очень серьезные просчеты Захаров совершать вовсе и не собирался. В худшем случае отправит куда-нибудь вторым секретарем в одну из союзных республик, как его предшественника, или, еще лучше, послом Советского Союза, опять же, куда-нибудь в приличное место. Но его стала волновать эта ситуация намного больше с каждым следующим годом его работы в этой должности, когда такой вариант был все более и более вероятен, если не удастся наладить более тесные отношения с Гришиным. Все же теперь у него в Москве такое большое хозяйство. И, конечно же, он понимал причину того, почему Гришин попросил его остаться. Видимо, увидел статьи в газетах и решил, что он пошел по пути подхалимажа. Это была хорошая версия. Правда, была у него и плохая версия, что Гришин о чем-то догадался и хочет его строго предупредить. Ну что же, хоть хорошо, что ждать долго не придется. Сейчас это быстро и выяснится. Теперь уже нет смысла волноваться. Все вышли из кабинета, остались в зале для совещания только они вдвоем. Гришин улыбнулся, и Захаров с облегчением понял, что все же сработал. Видимо, первый вариант, все будет хорошо. Так оно и оказалось. Следующие 10 минут Гришин расспрашивал его по тем вопросам, которые находились в сфере его ведения. Не спросил только про один вопрос, про те самые детские площадки. Впрочем, характер расспросов был благожелательный, и когда беседа закончилась, не принеся вроде бы никакого результата, все же Захаров уверился, что один результат она точно принесла. Это был совершенно очевидный намек от Гришина, что он готов налаживать с ним отношения на более серьезном уровне. С учетом этого у Захарова мелькнула во время разговора даже мысль, не рассказать ли ему все-таки о тех проблемах с набегом детворы, которые неизбежно возникнут, если детские площадки установить по одной во дворах, где проживают внуки членов политбюро. Но все же он от этой мысли отказался, потому что в этом случае Гришин тут же сообразит, для какой цели были опубликованы эти три хвалебных статьи в тех изданиях, которые наверняка будут замечены членами Политбюро. Теперь для этого уже было поздно. Оставалось смотреть, как все развернется в дальнейшем. Глава 18. Москва, квартира Ивлевых. Связисты так и не появились до трех, так что предупредил маму, что вынужден отъехать, и погнал в Верховный Совет. Там быстро пробежался по всем кабинетам, отдав и доклад, и копию, и тут же помчался в редакцию труда. В комитет по миру даже и заходить не стал, там пятью минутами не отделаешься. Ильдар, видимо, неплохие бонусы получил за тот рейд на мясокомбинат, потому что теперь принимает меня как дорогого гостя, и смотрит с надеждой, как кот на рыбака, что на берегу с удочкой сидит. Видимо, надеется, что я ему новый такой же убойный материал подкину, как вышло с мясокомбинатом, для организации очередного рейда, что привлечет внимание высокого руководства, дав пинок его карьере. Ганину угостил пакетиком с немецким мармеладом, который как-то Фердаус нам подарил, привезя из Березки, некогда было куда-то заезжать ей за сдобой. Немножко затупил, правда, можно было в буфет в Верховном Совете заскочить, выбор там очень хороший, естественно, но как-то позабыл об этом, когда планировал маршрут, чтобы успеть все сделать побыстрее, вот и схватил этот мармелад. Ничего себе, импортные сладости. По достоинству оценила Вера подарок. Откуда? Родственники подарили. Хорошие у тебя родственники. Так, это уже последняя статья, верно? Да, как и говорил. Отлично. Как раз вчера Силин меня спрашивал, я сказала, что ты вот-вот подвезешь. Видел, кстати, что вчера вторая статья вышла. Да, видел. Хорошо, фотографии подошли, верно, верно. Кстати, по Синицыну есть новости. Оклемался он, бедолага. Уже и говорить пытается, но навряд ли раньше, чем через несколько месяцев, его понять можно будет. Ну и отлично. Обрадовался я, не стал разговор дальше развивать, помчался домой. Мало ли повезло, и связистов еще не было, ура, их еще не было. Они только через час появились после моего возвращения, как раз и Галя тоже с работы приехала. Ее с детьми оставил, а сам пошел к маме, процесс установки телефона контролировать. На самом деле, конечно, особой нужды в этом не было, но маме так было спокойнее. Управились с этим достаточно быстро, подключив красного цвета аппарат, который Ахмат заранее купил. Я тут же нашу квартиру набрал, проверить. Галя ответила. Порядок, сказал я и сунул пятерку бригадиру. Он этого очень ждал, видно было по нему. Расплылся в улыбке, пожелал счастливого использования телефонной связи, и связисты откланялись. Возвращаюсь домой, а мне Галя радостно заявляет. Паша, как жаль, что ты вышел из-за этого телефона. А что такое? Удивился я. Андрейка меня мамой назвал. Представляешь? Надо же, молодец какой. Попытался его раскрутить на повтор, но сын молчал как партизан на допросе. Только когда оставили его в покое, минут через пять сам уже сказал, причем мне, слышал, радостно подорвалась со стула Галя. Да, совершенно отчетливо, подтвердил я и, посмотрев на Руслана, сказал ему, ну а ты чего уперся, давай, делай как брат. Но Руслан нас сегодня не порадовал, может завтра уже скажет, на свой день рождения, махнул я рукой. Кстати, а праздновать как будем? Спросила озадаченно Галя. Завтра Вася забежит, маму позовем, Загита с Анной, посидим в такой вот компании, а на выходных, в зависимости от погоды, можем более расширенно отпраздновать. Москва, квартира Мартина и Альфреда. Дорогу к дому Мартина Луизе подсказали прохожие. Сама она пока в городе ориентировалась совсем плохо, поэтому поначалу, выйдя из метро, пошла не в ту сторону. Через некоторое время сообразив, что зашла не туда, начала спрашивать дорогу у всех подряд, показывая адрес. Прохожие, увидев, что она иностранка, охотно помогли, сначала просто объяснив, куда надо идти. А потом одна женщина, махнув рукой, сказала, «Давай я лучше тебя провожу, девонька, а то опять зайдешь не туда». Проводив Луизу до самого двора дома, где жил Нойлер, женщина показала ей рукой на нужный подъезд и, развернувшись, направилась обратно своей дорогой. Искренне поблагодарив ее и крикнув вслед еще раз «Спасибо», Луиза с интересом осмотрелась. «А неплохой район здесь», — мысленно одобрила она. «Дома вполне ухоженные, детская площадка шикарная, а в этом подъезде, наверное, Ивлев живет, раз Мартин в соседнем, Осмотревшись, девушка пошла в гости к Нойлеру. Хозяин оказался дома. Он открыл Луизе дверь, держа в руках кухонную лопаточку, перемазанную в чем-то красном. Удивленно посмотрев на девушку, приветливо улыбнулся и произнес: «Добрый день, сеньорита. Вы к кому?» «Здравствуйте. Вы Мартин Нойлер?» — вопросительно посмотрела Луиза на парня, тщательно скрывая удивление от того, что он больше похож на выходца из южных стран, чем на немца. «Странно, фамилия самая что ни на есть немецкая. Мать, может, итальянка?» «О, нет, сеньорита. Меня зовут Альфредо», — радостно ответил незнакомец. «Мы с Мартином соседи по квартире. Прошу вас, заходите, не стойте на пороге. Я сейчас его позову». Незнакомец умчался на кухню, из которой через мгновение вышел второй парень, недоуменно глядя на Луизу. Поздоровавшись, Луиза представилась и объяснила, кто она и зачем пришла. «Очень рад знакомству», — приветливо ответил ей Мартин. «Проходите, пожалуйста». «Извините, мы собирались обедать», — немного смущенно добавил он. «Присоединитесь к нам?» «Нет, спасибо», — отказалась Луиза, которая очень плотно пообедала в столовой перед тем, как ехать сюда. «Но от чая или кофе не откажусь», — добавила она с улыбкой. «Конечно, пожалуйста, проходите», — засуетился Мартин. По его реакции Луиза поняла, что произвела на него впечатление. Она знала, что красиво, но снова получить подтверждение в своей неотразимости было все равно приятно. Зайдя на кухню, Луиза увидела, что парни что-то готовят на плите. «Альфредо итальянец, так что пасту мы едим частенько», — пояснил ей Мартин, вздохнув, когда девушка поинтересовалась блюдом, которое они готовят. «Осталось доделать соус и можно будет садиться за стол», — провозгласил довольный Альфредо, подмигнув Луизе. «И пасту мы здесь едим редко, увы. Вот в Италии мы едим ее каждый день, иногда даже по два раза. Вот это часто», — добавил он назидательно, снова лучезарно улыбнувшись девушке. Та реагировала на заигрывание итальянца очень сдержанно. Ее ближайшей целью был Мартин, именно на нем Луиза и сфокусировала внимание. Мартин, через некоторое время поняв, что Луизе он интересен гораздо больше, чем Альфредо, воспрял духом и вскоре уже с большим энтузиазмом рассказывал девушке и о союзе свободной немецкой молодежи, и об учебе в МГУ, и о друзьях, которые у него здесь появились. Луиза очень умело направляла разговор в нужное ей русло и вскоре уже довольно много знала и об Ивлеве, и о его семье, и о том, с кем он дружит. Когда Мартин упомянул, что у Павла свободное посещение, Луиза догадалась, наконец, почему никак не могла того найти в университете. «Долго бы я там еще блуждала везде», — подумала она с досадой. «Хорошо, что догадалась через Нойлера действовать. Это, похоже, единственный вариант выйти в итоге на цель». Пообщавшись с парнями чуть больше часа, Луиза засобиралась домой. Мартин явно был очарован девушкой и очень не хотел отпускать ее. Она четко видела это по его мимике и поведению. Но настаивать он не стал, предложив только проводить ее до метро. «О, большое спасибо, Мартин, ты меня очень выручишь», — лучезарно улыбнулась Луиза парню. «Я город совсем не знаю пока. К вам добралась с трудом. Хорошо, что люди здесь доброжелательные и подсказали дорогу. Дай мне буквально пару минут, переоденусь и провожу тебя», — сказал Мартин, убегая в свою комнату. «А город я с удовольствием покажу тебе, если захочешь. Москва тебе очень понравится», — крикнул он из комнаты, переодеваясь, через неприкрытую до конца дверь. «Спасибо, буду очень рада твоей компании», — кокетливо откликнулась Луиза. «Москва, квартира Ивлевых». Выглянул в окошко из гостиной. Уж больно сильно шумели на детской площадке дети. «Сентябрь, погода хорошая, так понятно, что со всех дворов дети собрались развлечься на нашей площадке. Иногда Радько со своими патрульными их увещевал, иногда и у него не получалось. Ну, надеюсь, уже скоро в соседних дворах тоже площадки поставят, как Захаров обещал, и станет полегче», — заметил идущего к своему подъезду с каким-то мечтательным видом Мартина. «Меня он не заметил, хотел поздороваться. Начал было окно открывать, но потом махнул рукой: не успею до того, пока он в подъезд войдет. Да и орать на весь двор, перекрикивая галдящих на площадке детей, такое себе, некультурно. Ладно, главное, что видел его, и он явно в полном порядке, раз улыбается, так что если вдруг Эмма Эдуардовна про него вспомнит, то так и отчитаюсь. А чего он улыбается, раз его Илма бросила? То ли забыл уже про нее, то ли помирились с ней». Посмотрел в другую сторону и увидел там Лину, вышагивающую к нашему подъезду. Поспешно отошел от окна, а то еще вдруг увидит, и снова ей что-нибудь в голову придет по поводу того, что я для нее хорошего могу сделать, чтобы она потом, по своей привычке, тут же про это и забыла. Ну ее, она и в Крыму на меня смотрела достаточно холодно, хотя я ее любимого из КГБ вытащил. С такими друзьями врагов не надо. Вечером работал над новым докладом для Межуева. И еще много внимания уделяли с женой детям, все-таки у них завтра день рождения. Как же быстро год пролетел. По талонам в детский мир Галя уже заехала и накупила им всяких игрушек. В основном из дерева всякие пирамидки хитрые и другие такого же рода игрушки. Пластмассу я сказал ей не брать, сейчас еще слабо понимают, какие сорта пластмасс вредны, а какие нет. Эх, и у меня ведь такой подарок для них лежит хороший, две машины педальные. Но надо быть реалистом, пока что они на них гонять никак не смогут, не раньше, чем через год можно им подарить. А уж железную дорогу от генерала Балдина и вовсе через года три, наверное. Тут Галя радио врубила погромче, а там про Чили говорят как раз. Осуждают империалистов за злодейское убийство союзника СССР Алинди. Цитируют высказывания с осуждением этого постыдного деяния прогрессивной общественности со всего мира. Ну да, Алинди мертв, и теперь Чили пойдет уже непрерывной дорогой по прежнему капиталистическому пути, что, кстати, принесет этой стране неплохие дивиденды, насколько я помню. На момент, когда я отдал концы в прошлой жизни, Чили стала самой успешной экономикой в Латинской Америке, что не означает, правда, что сейчас, после военного переворота, там не будут убивать направо и налево тысячи сторонников социалистического или коммунистического развития. Вначале пытки в подвалах спецслужб при помощи автогена, а потом тела будут выкидывать с вертолетов за 200-300 километров от морского побережья, чтобы их съели акулы и уж точно не прибило обратно к берегу. Нет трупа, нет казни. Пропал, а куда и не знаем. Как-то так, товарищи, как-то так, вспомнил про свой июльский доклад по Чили и усмехнулся, вот сейчас, наверное, забегали в КГБ. Очень уж они тогда скептически отнеслись к моему прогнозу неизбежного краха в ближайшие месяцы режима Алинди. Особо я припомнил того лысого полковника, у которого один за другим шли ко мне неприятные вопросы, а закончилось все это вообще практически обвинением то ли в антисоветском уклоне, то ли еще в чем-то таком же, точно уже не помню. Я тогда, правда, неплохо выкрутился, сославшись на использование мной ленинской методологии. Как же он тогда застыл замертво, видно было, что его обуял ужас, что он фактически хоть и сдуру, и не понимая этого, посмел критиковать методологию вождя. Хорошо я тогда его срезал, красиво, испекли вместе с женой тортик детям на завтра, медовый, полностью из натуральных продуктов, на такой точно никакой аллергии не будет. Да и вообще, сейчас, в отличие от 21 века, очень мало детей с аллергиями. В основном по лекарственным причинам аллергии появляются, вколют какой-нибудь пенициллин без меры, вот и появляются аллергии на пыль или на животных. А на продукты почти нет реакции, они же натуральные. Десятки тысяч добавок на Западе-то уже изобрели, вот только они пока что из-за железного занавеса добраться в Союз не могут. Вот такие дела. Поутру дети встали как обычно вместе с Галей. Сразу посадили их заспанных на кухне и тортик перед ними выставили. Что такое торт, они уже прекрасно понимают. На личиках восторг появился. Поздравили их с женой, да положили по куску в блюдечки. Как они этим тортом извозились. Паш, даже не верится, что уже год пролетел. Вздохнула Галя, любуясь на мальчишек. Какие они уже взросленькие, неужели и вся жизнь так же быстро пролетит, раз и мы с тобой уже стариками станем, жена даже и не понимает, что обращается сейчас к настоящему эксперту по этому вопросу, по себе мог бы легко подтвердить, примерно все так и есть, то всех обгоняешь, идя радостно с работы, то вдруг тебя все начинают обгонять, и ты с удивлением понимаешь, что вот она, и пришла старость, и когда только успела, ведь ты так и продолжаешь ощущать себя молодым. Но жене, конечно, я ничего такого говорить вовсе не собирался. Приобняв за плечи, чмокнул в висок и сказал, не спеши никуда, до старости еще дожить надо. Нам еще, кстати, дочка бы не помешала, а то и две. Ну это да, задумчиво согласилась Галя, у меня в семье четверо детей было, двое как-то маловато. Тем более, парни разъедутся потом по другим городам. Кто за нами ухаживать в старости будет? Если дочек не родим, да не нужно будет за нами ухаживать, мы с тобой будем бодрыми старичками, активными и спортивными», — сказала жена. «Ну я-то да, у меня план именно таков», — согласился с ней я. «Но ты как планируешь стать спортивной старушкой, если даже сейчас ни одну спортивную секцию не посещаешь?» «Получил, конечно, полотенцем по руке, но жена все же задумалась». «Ничего, пусть подумает над этим, может, к нам в секцию по самбо решит походить?» Диана, вон, заявилась, и мужа с собой притащила. Какой же загнанный после первого занятия Фердаус уходил, сразу было видно, что спортом вообще не занимается. В Ливане, видимо, про здоровый образ жизни бизнесмены еще не в курсе, как и в Италии. Сигары, сигареты, трубки, коктейли и все такое. Пришла Валентина Никаноровна и тортик тоже с собой притащила домашний в подарок, а также две одинаковых синих вязаных кофточки, на одной белыми нитками Руслан, на другой Андрей. «Сама вязала», — с гордостью сказала она. «Вот спасибо большое», — обрадовалась Галия, — «такие милые кофточки. Пряжа хлопчата бужная, детям колоться не будет», — уточнила няня. «И еще удобно, что теперь парней будет не перепутать, видно, кто из них кто», — улыбнулся я. Галя убежала на работу, и тут же телефон зазвонил. Оказалось, Латышева с радио. «Павел Тарасович, тут такое дело, руководство попросило, чтобы вы почили выступили вместо одной из тем, что раньше предложили. Сможете, к примеру, вместо отношений с японцами эту тему взять, а если не вместо, а вместе, запишем сразу три темы, просто по японцам попозже дадите. Помните, у нас уже был такой опыт». «Хорошо, конечно», — обрадовалась Александра, «главное, что вы согласны почили выступить. Какие вопросы освещать по теме, вы же понимаете. Дайте подумать», — сделал вид я, что задумался, но потом махнул рукой, «ну к чему мне изображать полет мысли?» Так что сразу и продолжил. Очередной удар американской реакционной военщины, привлекший переметнувшихся на сторону США чилийских военных, по делу социалистической революции в Чили. Коварный заговор ЦРУ с привлечением недобитых чилийских капиталистов. Прогрессивная общественность осуждает. Чилийский народ скорбит по убитому лидеру. Народ СССР требует призвать к ответу реакционеров в Пентагоне и манипуляторов с капиталистского холма. «Вот-вот, как же вы хорошо сейчас сказали», — восхитилась журналистка. «Да, именно вот так и нужно осветить. Ну еще бы я этого не понимал. Тем более все это правда. США увязла в этом перевороте по уши. И Пентагон, и ЦРУ, и военно-морской флот США, все поучаствовали по приказу американских политиков. Другое дело, что и экономика поспособствовала. Но опять же, всем реформам Альенди очень энергично ставили палки в колеса по приказу США. Мои размышления прервал звонок в дверь. Открываю, а там Мартин и Альфреда. «Паша, мы помним, что твоим сыновьям сегодня по одному году исполнилось», — сказал Мартин, а Альфреда радостно кивнул. «Так что мы пришли с подарком, пока ты никуда не уехал». Мартин мне тяжеленную коробку протянул, с конструктором из множества металлических деталей. «Шикарная вещь, года через 4 в самый раз пацанам можно дарить, зайдет на ура. Сейчас все эти гаечки немедленно будут ими проглочены, никак нельзя». «Спасибо, парни, проходите, тортиком угощу, домашним». Они и упираться не стали, домашний тортик для двух иностранцев, живущих в чужом городе, звучит очень уж заманчиво. Заглянули в гостиную, пообщались пару минут с парнями, что возились на ковре уже в новых кофточках. Кофточки с именами вызвали бурное одобрение у Мартина и Афльфрида, они заявили чуть ли не хором, что это великолепная идея, чтобы легко отличать близнецов. Сели за стол на кухне, нарезал им по куску торта, поставил чайник кипятиться. «Как у вас дела, парни?» — спросил я их, — как успехи на личном фронте? «Грации, Паша», — сказал Альфреда, — «все у нас хорошо. Эмма Эдуардовна только что-то не на шутку взялась за меня, требует выступать скоро на кафедре по моей теме, а у меня, как вы говорите, лошадь не валялась в ней еще, так что пока временно не до личной жизни». «Правильно говорить, конь не валялся», — поправил я, как делал всегда, когда парни допускали какую-то ошибку. «Им так легче русский язык совершенствовать». «Спасибо, запомню, что конь не валялся», — сказал Альфреда. «Зато я теперь всерьез задумался о том, чтобы вступить в союз свободной немецкой молодежи. Оказалось, там есть очень серьезные перспективы». «Смотрю», — Мартин завозился смущенно, — «видимо, Альфреда как-то его подначивает, похоже. Вот только по какому поводу, и какие там перспективы?» — спросил я итальянца немного озадаченно. Представляешь, если ты член этого союза, то очень красивые девушки к тебе знакомиться приходят прямо на дом. Восхищенно взмахнув руками в воздухе, сказал Альфреда. «Да что ты говоришь такое?» Попытался остановить его Мартин. «Что я говорю?» Возмутился итальянец. «Чистую правду я говорю. Вот вчера, к примеру, красотка немка так и сделала. Пришла знакомиться к Мартину прямо к нему домой. И надо сказать, что он не упустил случая. Молодец. Поболтали часик, а потом он вместе с ней в город уехал, якобы Москву ей показывать. Хотя откуда у тебя Москве взяться? Ты же немец. Ты ей скорее всего свой Берлин показывал. Эй, хватит пошлости всякие говорить», — возмутился резко покрасневший Мартин. «А ведь если представить только, сколько раз к нему эти девушки уже приходили, когда меня дома не было», — продолжал ораторствовать Альфреда. «Вот я и говорю, что ты должен меня взять в этот твой союз свободной немецкой молодежи. Я буду очень ответственным членом. Парни, что живут вместе, должны делиться приходящими к ним девушками. Короче, не гости, а выездное заседание цирка. Но повеселили, что есть, то есть». Глава 19. Москва, квартира Ивлевых. Хорошо посидели с Альфредо и Мартином, насмешили они меня. Порадовался за то, что Эмма Эдуардовна всерьез взялась за итальянца. Как я и думал, ничего он еще не делал по своей диссертации, только за девками и бегал, как бык племенной. А Мартин, похоже, с первого взгляда в ту девчонку втюрился, что к нему домой зашла. И, видимо, шансы у него есть, раз она позволила ему город ей показать. Очень хорошо, жалко парня, он так переживал из-за предательства Илмы. Только спровадил иностранцев, как через пару минут снова звонок в дверь. А я только сел дачу рисовать снова. Появились кое-какие идеи. «Так, а это кто? Мама, может?» «Нет, она стучит обычно тихонько». На пороге оказались Диана с Фердаусом. И у Фердауса две тяжелых сумки в руках. Конкретно тяжелых, судя по его виду. «Паша, приехали твоих парней поздравлять. Хорошо, что ты дома. А Галия, наверное, на работу убежала уже?» Затараторила Диана. «Да, убежала. Рад вас видеть. Ну мы не могли раньше. В Березку надо было заехать. Хорошо, хоть там никогда очередей нет. Это вы все нам, что ли?» Покачал я головой, глядя на сумки. «Я и так понимал, что нам, если бы не нам, то Фердаус бы в своей машине оставил, а не таскал бы сюда такую тяжесть. Не так и много у меня племянников, и вообще, мы, капиталисты, должны делиться с трудящимися, как велит учение марксиста-ленинизма. А ты самый трудящийся человек на моей памяти из всех, кого я знаю», заявила Диана, подмигнув мне, показывая тем самым, что шутит. «Ну да, мы же с ней оба капиталисты, на самом деле. Акционеры одного из самых модных в мире чемоданных заводов в Италии. Прошли сразу, как разулись, в гостиную, детей поздравлять. Гости детям вручили по одинаковой импортной красной машинке, поумилялись кофточкам с именами парней. Валентина Никаноровна выглядела очень довольна этим. Ну да, ее подарки оказались очень высоко оцененными всеми, кто приходил». Диана потрепала парней за щечки, они к этому отнеслись вполне одобрительно. Красивую тетю они знали и ее не боялись. Затем отправились на кухню, и там Фердаус начал методично опустошать обе сумки. Много деликатесов, много сладостей, что-то сразу и пригодится для праздников в честь близнецов.